«Привет, Федя», — сказал ему Стасик, и вдруг воскликнул. «Ёшка, смотри!» За низкой изгородью был виден их двор и темный дом. И в доме этом, рядом с крыльцом, светилось желтое окно. «Откуда оно?» — прошептал Яшка. Потому что стена была глухая, ни одного окошка во двор не смотрело. «А то, заколоченное! Его еще до войны забили. А дядя Андрей все грозился. Раскупорю, чтобы на кухне светлее было. Ну и вот!» «И вот!» — Яшка засмеялся, будто избавился от тяжелой напрасной вины. «Сидят на кухне и нас ждут. Где вас носило, голубчики?» «Точно!» — весело согласился Стасик. «Зяма, небось, разнюхала!» Они пошли к дому по меже среди прохладной картофельной ботвы. Стасик вдруг спросил. «Яш, а ты точно знаешь, что банный лог выводит прямо на дорогу?» «Еще бы! Это хорошо. Надо только рассчитать день и час». «Лучше вечер», — сказал Стасик. «Если они с Яшкой выйдут на дорогу вечером, окно будет светить у них за спиной. А когда сзади светит, ждет тебя обратно такое вот окно, идти не страшно. И жить не страшно». Владислав Крапивин, 1989 год.